понедельник я, как и положено трудящемуся человеку, отправилась на работу. Обложилась бумагами, но мобильный держала под рукой. Ждала звонка Берсеньева. Агатка, обнаружив меня за столом, слегка удивилась. «Ты здесь? А где мне быть? Ты же мой работодатель. Раньше тебя это не останавливало, чтобы на целый день смыться». «Я и сегодня смоюсь, но попозже». «Пошли», — сказала она серьезно, и я отправилась в кабинет сестрицы. «Стас появился?» — спросила она с некоторой нерешительностью, так ей не свойственной. «Нет, конечно». «Конечно», — передразнила Агатка. «Зря беспокоишься, он здесь уже 2 недели, и если до сих пор... Сама-то как?» «Нормально», — пожал я плечами. «Ничуть не хуже, чем обычно». Она вздохнула и резко сменила тему. «Успехи есть?» «Есть, подозреваемый». «Уже кое-что. Валяй, рассказывай». Я рассказала о наших изысканиях. Агатка слушала, раскачиваясь на стуле. Дурацкая привычка, которая меня ужасно раздражала. «Что ж, похоже, в самом деле что-то вырисовывается. Бывшему звонила?» «Нет еще. Хочу наведаться в Голованово, поговорить с роднёй Дыбенко. Вдруг им известно, где его искать. Ты же понимаешь, как только я расскажу о нем Олегу, мне заниматься этим типом уже не позволят». «И правильно. Менты его быстрее найдут, а ты будешь только под ногами путаться. Может, тебе не стоит туда ехать? Спугнёшь ненароком». «Чего его пугать? Если он Одинцова убил и так напуганный. Дома его нет, я уверена. Но может, удастся выяснить, куда он подался? Поосторожней смотри, чтобы опять по башке не шваркнули». «С Берсеньевым поедешь?» — спросила она ровным голосом. «Обещал сопровождать. Это хорошо». «В каком смысле?» — насторожилась я. «В том смысле, дурища, что мужчина рядом будет. Защита и опора. Хотя с головой у него точно проблемы, если он Шерлоком Холмсом себя вообразил. Нет бы работать на благо государства и свое собственное». В 2 часа Агатка ушла на встречу с клиентом, а я не выдержала и сама позвонила Берсеньеву. Телефон был отключен. «Вот гад!» — в досаде буркнула я, промучилась еще час, вновь позвонила с тем же результатом и отправилась к нему в офис. Секретаря на месте не оказалось, что позволило мне прошмыгнуть в кабинет. Но радость длилась недолго. Я замерла на пороге, сообразив, что идет совещание. Берсеньев ораторствовал с серьезным видом. Остальные проникновенно слушали. Хоть я и стояла тихонько, не заметить меня было трудно. Народ начал переглядываться. Наконец, и Сергей Львович посмотрел на меня из-под очков. «Слушаю вас, Ефимия Константиновна». «Сергей Львович», — выдохнул я, — «ваша тетя из Житомира приехала. Говорит, вы ее встретить забыли, а мобильный отключен. Тетя с поросенком надеется откормить к Рождеству. Поросенок визжит, тетя нервничает. В такси ее не сажают, а у меня машина сломалась». Я закончила свою импровизированную речь, а Берсеньев сказал серьезно: «Про тетю я действительно забыл. Будьте добры подождать в приемной». Я выпорхнула из кабинета и устроилась на кожаном диване. Секретарь так и не появилась. Распустил народ Берсеньев. То ли дело моя сестрица. Тут из кабинета потянулись сотрудники, с любопытством косясь на меня, а вслед за ними вышел Сергей Львович. Сунул мне кулак под нос и сказал: «Во, это тебе за мою разбитую рожу», — ответил я, поднимаясь. «Где хоть она разбитая? Приложил-то совсем ничего». Он обнял меня за плечи и рассмеялся. «Едем за поросенком. Не позволим животному мучиться». Тут появилась секретарь. Мы были с ней немного знакомы. Мое появление ее очень удивило, а рука Берсеньева на моем плече удивление лишь увеличила. «Теперь пойдут гулять сплетни по офису. Мог бы рук-то убрать». «Я уезжаю», — сказал Сергей Львович начальственно. «Сегодня меня не будет». Подхватил пальто с вешалки и пошире распахнул передо мной дверь. «Прошу вас». «У меня есть адрес матери Дыбенко», — спускаясь по лестнице, похвастал он. «Опять обаяние помогло». «Интернет. Прогресс далеко шагнул, но тебя, конечно, не коснулся». В этот раз дорога до Голованова показалась очень долгой. Может, потому что Берсеньев против обыкновения помалкивал. Я тоже с разговорами не лезла, но о вчерашней встрече с Одинцовым все-таки рассказала. «Вдовец не теряет надежды отыскать убийцу. — хмыкнул Сергей Львович. «Что в этом смешного?» Он пожал плечами. «Я бы на твоем месте слупил с него денег побольше, а то потом не получишь ни копейки. Я не за деньги бегаю, за идею». «Идея — это хорошо, но деньги все-таки слупи». Дверь нам открыл мальчишка лет 13, веснушчатый и лопоухий, с желтовато-карими смешливыми глазами. «Вам кого?» — спросил он, переводя любопытный взгляд с меня на Берсеньева. «Андрей Петрович дома?» «Ба!» — позвал он, повернув голову. «Здесь дядя Андрей спрашивают». «Да что же это такое?» В прихожей появилась женщина. Высокая, статная, с очень красивым лицом, темнобровая и темноволосая. Ее сходство с Андреем бросалось в глаза. Она шла с трудом, левая нога в гипсе, рукой она упиралась на палку, это придавало ей величественный вид. Я не кстати подумала, так могла выглядеть предводительница пиратской шайки. Берсеньев представился и повторил вопрос. «Заходите», — кивнула женщина. «Через порог не говорят». Мы вошли в прихожую. Мальчишка, решив, что его миссия выполнена, нырнул под левую руку бабули, которой она уперлась в стену, ловко закрывая нам проход, и скрылся в недрах квартиры. «Пройти дальше нам не предложили, значит, разговаривать придется в прихожей», — решила я и покосилась на Берсеньева. «Пора ему включать свое обаяние». «Андрея нет, он уехал», — сказала женщина. «Мне рекомендовали вашего сына», — подсказала она. Берсеньев легким поднятием бровей дал понять, что слегка удивлен. Дама на это ответила улыбкой. «Я хотел предложить ему место в своей ферме, удобный график работы и достойная зарплата». Берсеньев достал из кармана визитку и протянул женщине. Она, не торопясь, прочитала надпись и даже взглянула на обратную сторону. Визитка, кстати, того стоила. Шедевр полиграфического искусства. Надо будет взять на память. «Передайте ему, что я буду ждать звонка. На собеседование надо прийти во вторник, в крайнем случае в среду». «Не знаю, получится ли», — сказала женщина со вздохом. «А какая зарплата?» «Этот вопрос я буду обсуждать с Андреем Петровичем». «Дело в том, что он сейчас в Горьком, в Нижнем Новгороде». «Вот как? А мне сказали, он домой вернулся». «Он ведь должен был выйти на работу в техсервис Грант, но...» «Да, да. Можно сказать, уже устроился, но тут товарища встретил. Тот сейчас в Нижнем Новгороде, у него свой автосервис. Товарищ и уговорил с ним ехать. И все-таки я прошу вас связаться с ним и передать мое предложение». «Да, я с радостью. Своему сыну я добра желаю и всегда...» «Может быть, позвонить ему прямо сейчас?» — сказал Берсеньев, протягивая женщине мобильный. «Так нет же у него телефона». Берсеньев изобразил гамму чувств. Основным было недоумение от того, что подобное в наше время в принципе возможно. «Ну, как-то вы с ним связь поддерживаете?» «Не я, внук. Гриша, ну-ка, иди сюда!» Веснушчатый мальчишка вновь появился в прихожей. «Как ты от дяди Андрея письма получаешь?» «По электронке, естественно», — усмехнулся Гриша, снисходительно глядя на бабулю. «Я в этом ничего не понимаю», — сказала она нам. «Гриша ему пишет, а он отвечает». «Ну, ведь СМС ему на телефон можно скинуть?» — не отставал Берсеньев, теперь уже обращаясь к мальчишке. «У дяди Андрея телефон украли в метро, а новый он еще не купил». «Значит, связаться с ним можно только по электронной почте?» «Ага. Тогда, может быть, мы ему сейчас письмо напишем?» «Да, Гриш, давай напишем», — кивнула женщина. «А чего писать-то?» — спросил мальчишка. «Я продиктую». В общем, через 5 минут мы уже сидели в небольшой комнате перед компьютером. Мать Андрея, звали ее, кстати, Ольга Ивановна, устроилась тут же на диване. Мальчишка степенно объяснял. «Когда дядя Андрей уехал, мы сначала СМС переписывались. То есть он с бабушкой, хотя вместо бабушки писал я. А потом я зарегистрировал почтовый ящик и сбросил дяде Андрею СМС с адресом. И теперь мы переписываемся». «А чего скайп не подключишь?» – спросила я. «У меня есть, у дяди Андрея нет. У него и компьютера-то нет. Он рабочим пользуется, поэтому редко в почту заглядывает». «А когда вы с ним переписываться начали?» «Компьютер мне на день рождения подарили. Как раз на следующий день Андрюша уехал в областной центр», — подсказала Ольга Ивановна. «Ну да», — кивнул Григорий. «Пока я тут совсем разобрался, через неделю где-то адрес скинул». «Значит, примерно за 7 дней до убийства», — машинально отметила я. Берсеньев между тем продиктовал письмо. Суть его сводилась к следующему. Предлагают хорошую работу в областном центре. Позвонить надо до среды и встретиться. Далее фамилия, имя, отчество Берсеньева, номер телефона, мобильный и рабочий. Подозрение такое письмо, на мой взгляд, вызвать не должно. Приди Андрею охота проверить данные, он мог убедиться, что и фирма, и его хозяин действительно существуют. Мальчик печатал двумя пальцами и с чудовищным количеством ошибок. Отправил письмо и выжидающе посмотрел на нас. Его бабушка к тому моменту удалилась в кухню. «Можно взглянуть на письма дяди Андрея?» — с невинным видом спросил Берсеньев. «Вдруг он написал, где работает, я бы смог туда позвонить». «Пожалуйста», — кивнул мальчик. Почтовый ящик у него был практически пуст, от дяди всего три письма. Мы начали с первого. «Привет. Встретил старого друга, он предложил мне работу, так что я уехал в Нижний. Решил попытать счастье, все равно здесь ничего особо не держит. Пиши, как дела, Андрей». Второе и третье были также немногословны. Андрей сообщил, что лишился мобильного, передавал приветы бабуле и маме. Надо полагать, в виду имелась мать Григория. Андрею она, вероятно, доводилась сестрой. В трех письмах я обнаружила 7 смешных ошибок. Может, это опечатки, но что-то подсказывало, грамотность в этой семье передается по наследству. «Да, ничего конкретного», — вздохнул Берсеньев, поднимаясь со стула. «Спасибо тебе». «Не за что», — весело ответил мальчишка. Мы вновь оказались в прихожей. Пока я натягивала сапоги, а Берсеньев — ботинки, там появилась мать Андрея. «Вот ведь как, то работу искал, то работа сама его ищет». «А что, еще кто-то Андреем интересовался?» Вроде бы, между прочим, задал вопрос Берсеньев. «Вчера мужчина был. Очень расстроился, что Андрей не застал». «Что за мужчина? Не сказал, из какой фирмы?» «Нет, еще и рассердился на меня. Как, говорит, вы не знаете, где сын живет?» «Я отвечаю, у товарища пока остановился, комнату ищет. И телефон, говорит, вы не знаете». «Как же знать, если потерял он телефон?» «Едва от него отбилась». «А как он выглядел?» — решилась спросить я. «Такой приятный, в очках, молодой, лет 30». «Это, наверное, мой заместитель», — соврал Берсеньев. «Я знал, что он в нашем городе будет, просил зайти». «Вот оно что». «У вашего сына 43-й размер обуви?» — не удержалась я от вопроса. «Да», — кивнула женщина и нахмурилась, должно быть, пытаясь понять, какое это имеет отношение к предложению работодателя. Берсеньев взглянул на меня недовольно, поспешно открыл дверь, вежливо простился, и мы заторопились к машине. «Он прячется», — сказала я. «Дураку ясно. По мобильному его местонахождение можно отследить, вот он его и выбросил. Электронка куда надежней. И мать спокойна, и его не найдешь. Чего молчишь?» «Тебя слушаю», — пожал плечами Сергей Львович. «Поедем в Нижний?» «Я бы съездила, будь в этом толк», — буркнула я, заподозрив, что Берсеньев издевается. «Где там его прикажешь искать?» «Тем более, что его там может и не быть», — кивнул он. «Вот именно. Городов в России много. Где-то этот гад затаился». «А ты не спешишь его гадом называть?» — хмыкнул Сергей Львович. «Уверена, что он убийца». «Считаешь, что доказательств маловато? А как же размер обуви?» «Хэк, невидаль. Ходовой размер. У меня, кстати, тоже 43-й». «Тогда чего он сбежал?» «Допустим, он видел убийцу. По каким-то причинам не пошел к ментам. Это я еще могу понять. Но прятаться-то с какой стати? Боится, что убийца Одинцовый и с ним разделается? Как-то это совсем не по-мужски. К тому же, если он любил Ирину, просто обязан помочь следствию». Тут я вспомнила о бывшем и загрустила. Да, но пора ему позвонить. Факты, обнаруженные нами, слишком серьезны, чтобы их и дальше замалчивать. Уже в машине я сказала. «Вчера здесь, скорее всего, был Одинцов». «Я догадался», — ответил Сергей Львович. «Идиот, прости господи. Это ты о ком?» «Об Одинцове, конечно. Какого хрена он сюда попёрся?» «Вообще-то его можно понять. Берсеньев прав. Неизвестно, как бы я повела себя на месте вдовца». Вернувшись в родной город, я первым делом позвонила бывшему. Он немного покапризничал, ссылаясь на важные дела, но в конце концов согласился со мной встретиться. Берсеньев высадил меня в центре и, пожелав удачи, отчалил. Тут и Олег появился. Не успела я в его машине устроиться, как он предупредил. «У меня 15 минут, не больше». «Что, и пиво не выпьем?» «Между прочим, у меня семья. Не разводилась бы со мной, пили бы пиво хоть каждый вечер». Кстати, скажи честно, почему ты со мной развелась? Вопрос практически философский. На ответ я потрачу 15 минут. Давай экономить время. Твое любопытство удовлетворим в следующий раз. Я достала фотографию и сунула ему в руку, ткнула пальцем в Андрея. Одноклассник. Юношеская любовь? Точно. Андрей Дыбенко. Скоропостижно покинул город в день убийства Одинцовой. Предположительно, сейчас находится в Нижнем. Я коротко поведала об обстоятельствах его исчезновения. Олег слушал молча и мрачнел на глазах. «Везде засветиться успела», — сердито фыркнул он. «А вам кто мешал выйти на этого Андрея?» «Сыщик доморощенный, с чего ты взяла, что мы на него не вышли? Ты меня попросила о помощи, я помог, и что? Ты вмешиваешься в расследование». Далее он продолжил в том же духе. Хорошо, что 15 минут прошли быстро, о чем я ему и напомнила. «Ефимия Константиновна», — сказал он официально. «Попрошу вас», — тут он чертыхнулся и добавил. «Еще раз сунешься, куда не просят, отцу нажалуюсь». «Это запрещенный прием». «Ничего, с тобой по-другому нельзя. Кстати, недалеко от Голованова обнаружили труп подруги Одинцовой. Случайно не ты о нем ментам сообщила?» «Спятил? Какой труп? Впервые об этом слышу». «А тебе не кажется, что все три события связаны? Убивают женщину, потом подругу, а их одноклассник срывается в бега». «И как бы мы работали без твоих подсказок», — съязвил бывший. А я поспешила покинуть его тачку и припустилась к дому чуть ли не бегом. «Надо встретиться с Одинцовым», — думала я, но решила отложить встречу на завтра. Мне придется сообщить, что помочь ему чем-либо я уже не в состоянии. Бедняга так уверился в моих талантах, что непременно расстроится. Завидев свет в кухонном окне, я хотела дать дёру, но, подумав, что это Агатка, устыдилась и побрела к себе. На кухне устроился Димка. Пил пиво и поглядывал в окно. «Чёрт те что!» — буркнула я. «Пора менять привычки и ключ таскать с собой». «А я что говорю? Ещё какая-нибудь шпана забредёт. Ты себя имеешь в виду? Блин, Дима, ну чё ты припёрся?» «Просто так», — удивился он. «Узнать, как дела. Хочешь пиво?» «Я его терпеть не могу». «Чего ж ты тогда пьёшь?» «Ладно, наливай», — махнул я рукой. Из-под стола он достал ещё бутылку, поднялся, взял из шкафа стакан, а я под стол заглянула. «Пиво целый ящик. Ты у меня ночевать собрался?» «Да я не против», — кивнул он, вроде бы не уловив иронии. Поставил передо мной стакан, налил пиво и направился к холодильнику. «Там нет ничего», — сказала я. «Уже есть». Димка начал выкладывать пластиковые контейнеры с едой, купленной в супермаркете. Деловито разложил все по тарелкам и пододвинул ко мне. «Ешь». «Премного благодарна. В зоопарк меня сводить не хочешь? А он зимой работает?» «Значит, внутренне ты готов». «А чего не сходить? Куда скажешь, туда и пойдем». «А если на Мальдивы хочу? Бизнес-классом?» «Без вопросов», — пожал он плечами. «Да, жизнь моя вступает в загадочную фазу», — подумала я. «Чего нервная такая? Случилось что?» Бывший шею намылил, грозился отцу нажаловаться. «Это который?» «Олег». «А, мент?» «Он не мент. По мне все они менты». «Ну и чего он осерчал?» «Под ногами путаюсь». «Ну так не путайся. Ты ешь, ешь. Скорее успокоишься». «А скажи-ка мне, чего это вы с Берсеньевым хороводитесь?» «Он вроде за твоей сестрицей ухлёстывал, а теперь вот с тобой». «С Агаткой они поссорились, я пытаюсь их помирить». «Это вряд ли», — хмыкнул Димка. «С Агаткой твоей сам чёрт не уживётся. Генерал в юбке». «Берсенев не дурак и быстро сделает правильный вывод, который из сестёр ему больше подходит». «Он просто мне в расследовании помогает», — решила я внести ясность, подозревая, что ещё больше всё запутываю. «У Агатки клиент появился, Одинцов, может, слышал? У него жену убили». «Слышал. У меня парень работает, Васька Стрельников. Они с Одинцовым учились вместе. Он и рассказал. Говорит, Одинцов сам не свой после убийства жены. Почернел от горя. На его месте и свихнуться не мудрено. Васька говорил, ее какой-то ублюдок чуть ли не на куски разрезал, правда?» «Правда», — кивнула я, откладывая вилку в сторону. «Значит, он ваш клиент? А Берсенев здесь при чем?» «Я же сказала, помогает». «Это как?» «У меня машина сломалась, так он у меня теперь личный шофёр», — съязвила я. Машину я починю, гони ключи и ни о чем не думай. А хочешь, новую куплю? Не хочу. Как знаешь. Сделал бы тебе подарок на Новый год. Ты девкам своим подарки делай, разозлилась я. Они тебя за это на руках носить будут. Девки перебьются, и так отбоя нет. Я покачала головой и отвернулась. Димка допил вторую бутылку и полез за третьей. Сидел, поглядывая на меня, и хмурился. Минут через 10 я не выдержала. Кончай партизанщину разводить. Я знаю, что Стас в городе. Уже нарисовался. Димка криво усмехнулся. Глаза мгновенно изменили выражение. Теперь он вовсе не походил на милого парня, решившего скоротать вечерок в моей кухне. А я, кстати, подумала, с годами он все больше становится похож на отца. Те же глаза и та же манера смотреть из-под лобья. «Мне Берсеньев о нем сказал», — ответила я. «Ты же сам ему душу открывал во время совместного запоя». «Ну, значит, скоро прибежит». «Ты знаешь, где он живет?» — помедлив спросила я. Димка зло хмыкнул. «Понятия не имею». «Ни в доме Озерова и ни в Настиной квартире. Там ему, небось, покойники мерещатся». «Если хочешь, узнаю». «Решила не дожидаться и сама любимого навестить?» «Решила держаться подальше от места обитания, чтоб случайно не встретиться». «Что так?» «А вот это не твое дело». «Ладно, посидели и хватит. Я тебе такси вызову». «Зачем мне такси? У меня тачка во дворе стоит. Ты ж пивом надулся». «Пиво не водка, от него только в сортир бегаешь». Димка поднялся с намерением направиться в прихожую, и я схватил его за руку. «Оставь его в покое, очень прошу». «Ты знаешь, нам в одном городе не ужиться. Пусть катит в свой Питер». «Дима, твоего отца он не убивал, я тебе клянусь, и делить вам нечего». «Это как посмотреть». Димка наклонился, поцеловал меня в макушку и через минуту покинул квартиру. А я подперла щеку кулаком и заревела. Самое глупое занятие на свете. Принесла его нелегкое, только душу разбередил. Само собой, мысли тут же переключились на Стаса. Все эти дни я старательно их избегала, и вот, пожалуйста. Впору припуститься к нему, сломя голову. Вот только неизвестно куда и как он к моему появлению отнесется. Он ведь мог позвонить. Стоп, не начинай все сначала. Это было проще сказать, чем сделать. В общем, мне предстояла еще одна бессонная ночь. На следующий день я позвонила Одинцову. Откладывать разговоры дальше уже не было смысла. Я попросила его приехать к нам в контору, а потом отправилась в кабинет Агатки. Сестрица встретила меня с обычной приветливостью. «Чего?» «Ты не могла бы разнообразить свои вопросы?» – съязвила я. «Слушаю вас, Ефимия Константиновна». Я рассказала ей о последних событиях, не забыв сообщить об угрозах бывшего отцу нажаловаться. «Между прочим, он прав», – пожала она плечами. «А чего кислое? Одинцову ты все-таки помогла». «Повода для радости не вижу. Сама говоришь, любое дело надо доводить до конца». «А еще, говорю, стену лбом не прошибешь. То есть в конкретном случае Андрея этого сама не найдешь». «Отшивай Одинцова и вспомни, наконец, что у нас дел по горло». Я вернулась за свой стол. Немного потаращилась в компьютер без особого толка. Тут и Геннадий Владимирович появился. Беседовать с ним я предпочла в переговорной, крохотной комнате, где стоял стол и 4 стула. «Вы были в Голованове?» — начала я с вопроса. Он вздохнул и отвел взгляд. Я молчал, и Одинцов, почувствовав, что пауза чересчур затянулась, вынужден был ответить. «Да, я хотел... Я подумал, если увижу его, сразу пойму. Я ведь вам сказала, маловероятно, что он в доме своей матери. Извините, наверное, я не должен был этого делать, но для меня это было очень важно. Я все испортил, да?» «Ничего вы не испортили», — ответила я в досаде, отводя глаза. «Бог знает почему, но я чувствовала себя виноватой. Обо всем, что мне удалось узнать, я сообщила в Следственный комитет. Больше я ничего не смогу для вас сделать». «Но вы отказываетесь, потому что я поехал в Голованово, вместо того, чтобы положиться на вас?» «Вовсе нет. Заниматься этим делом мне теперь попросту не позволят». Мы некоторое время смотрели друг на друга. Он кивнул и сказал: «Что ж, спасибо. Я уверен, вы действительно сделали все, что могли. Сколько я вам должен?» Нисколько. Считайте это дружеской услугой. И передайте привет Ольге Валерьяновне. Как она себя чувствует? Держится. Пожал он плечами и поднялся. Он вроде бы хотел еще что-то сказать, но передумал. Спасибо. Уже стоя на пороге, повторил он и удалился. На душе почему-то было пакостно. Я достала мобильный и позвонила Берсеньеву. «Следствие закончено». «Злодей уже в оковах?» — усмехнулся он. «Пока нет, но я на это рассчитываю». «Что ж, дорогая, дни, проведенные с тобой, были лучшими в моей жизни». «Придурок», — сказала я и дала отбой.